Нью-Йорк. 2008 год. Было 11 сентября 2008 года, мой 43-й день рождения. Я никогда не придавал особого значения дням рождения, а после 11 сентября 2001 года вообще на несколько лет перестал их праздновать. Но после тех ужасных роковых событий прошло уже 7 лет, и я решил отметить свое 43-летие. Это должно было стать довольно приятным делом. Отмечать я начал, отправившись выпить в Бруклине со своей бывшей девушкой Джанет и ее новым бойфрендом. Мы с Джанет познакомились на занятиях по изучению Библии в Коннектикуте и начали встречаться в 1989 году, когда она училась в Барнарде, а я был начинающим диджеем и жил на заброшенной фабрике. Мы восстановили связь несколько недель назад, после случайной встречи в кафе на Брум-стрит. У нее все еще были длинные вьющиеся волосы, и почему-то она выглядела такой же молодой и красивой, как и в конце 80-х. После второй кружки пива я спросил: «Как твоя вера, Джанет?» Она явно чувствовала себя неловко. «Я не знаю, Мо. А как у тебя дела?» «Я тоже не знаю. Все еще молюсь иногда, но не знаю». «Ты ходишь в церковь?» Я рассмеялся. Помимо посещения нескольких собраний АА, пару раз проходивших в церковных подвалах, последний раз я был в храме на похоронах бабушки в 1998 году. Я хотел поговорить о равновесии духовного и светского, но новый бойфренд Джанет, похоже, этим совершенно не интересовался. Что вполне понятно, так как он был молодым модным писателем, а ни один уважающий себя эрудированный бруклинский хипстер не хотел говорить о боге в баре с темными деревянными балками и модными открытыми лампочками. Я расстроился. Не потому, что мы с Джанет не могли говорить о Боге, а потому, что вдруг понял. Мое раннее жесткое христианство было догматическим и первобытным, но, по крайней мере, оно было. В 1995 году, когда я признал, что больше не являюсь христианином, я перешел к тому, что считал агностическим секуляризмом. Он охватывал пониманием сложность и непостоянство Вселенной. Проблема была в том, что я был влюблен в мир, особенно в секс, алкоголь и славу. И от того, что они оказались не вечными, мое сердце разбилось. Поздними вечерами я говорил себе: жизнь так же мимолетна, как ницшеанская картина на песке. Но на самом деле мне хотелось, чтобы Вселенная восхваляла меня и мое существование вечно. За неделю до этого я был в Лос-Анджелесе. Когда я выходил из отеля, администратор спросила: «Вам нужна проверка?» Она спрашивала, нужен ли мне штамп отеля на корешке парковки. Но на секунду я разволновался, думая, что она предлагает мне помощь в осознании смысла моей жизни. «Хочешь еще выпить?» — спросил бойфренд Джанет. «Конечно», — ответил я. Я согласился поработать диджеем на вечеринке в лофте за углом бара, в котором мы пили. Знакомые, девы по гороскопу, решили, что будет здорово отпраздновать один большой день рождения дев. А еще это был хороший способ бесплатно заполучить меня в качестве диджея для 300 их друзей. Я подключил USB-носители и сыграл несколько старых хаосных треков. И хипстерская аудитория приглушенно порадовалась миксу Go Woodtick Mix. Был 2008 год, а это означало, что Go вышло 18 лет назад. Я был старым и пьяным. Я выпил еще пива и поставил еще один хаосный трек. Все вдруг стало плоским. Хипстеры, свет, веселье. Словно жизнь была постановочной фотографией в плохом дизайнерском журнале. Мне было грустно, но в основе этой грусти лежали злость и разочарование. Я получил королевство и разорил его. Я остановил играющую запись. Люди завопили, желая чего-то большого и драматичного. Но я не хотел ничего большого и драматичного. Мне нужно было что-то тихое и грустное. Через несколько секунд я поставил «Going to California» Led Zeppelin. Кое-кто из хипстеров обрадовался, думая, что за этим треком последует техно-ремикс. Но я хотел просто послушать «Going to California» во всей ее полноте. Я слушал ее, закрыв глаза и прихлебывая пиво. Слушал эту нежную, полную тоски балладу перед тремя сотнями хипстеров, все меньше понимающих происходящее. Песня закончилась, и аудитория выжидающе замерла, смотря на меня. Я включил песню снова. Карим, один из присутствующих за сценой диджеев, подошел и постучал по моему плечу. «Все хорошо?» – спросил он. Я улыбнулся ему со слезами на глазах. «Эта песня прекрасна, верно?» Он посмотрел на недовольную аудиторию, у которой остановилась вечеринка из-за старого пьяницы, поставившего Led Zeppelin. «Ты не против, если я продолжу вместо тебя?» – спросил он. «Пусть доиграет», – сказал я, закрывая руками кнопки на пульте, чтобы он не выключил печальную музыку. Закрыв глаза, я слушал, как Роберт Плант поет. Стоя на холме на горах мечты, говоря себе, что это не так уж сложно, я чувствовал, как по моим щекам текут слезы. Песня закончилась. Карим поставил одну из песен LCD Sound System о том, как прекрасна была ночная жизнь Нью-Йорка в 80-е и 90-е. Меня хлопнула по плечу Кэрри Энн, моя подруга. Она работала агентом по коммерческой недвижимости. У нее были короткие светлые волосы, и выглядела она, как прекрасная ведущая теленовостей. Мы познакомились несколько лет назад, когда я арендовал у нее коммерческое помещение на Элридж-стрит, собираясь сделать из него офис. «С днем рождения!» – полувопросительно произнесла Кэрри Энн. Я грустно улыбнулся. «Песня же была прекрасна!» «Я не уверена, что они с этим согласны», – ответила она, указывая на публику на вечеринке. «Пойдем», – сказал я. Мы вышли на улицу и на такси поехали в Манхэттен. «Куда мы едем?» – спросила она. «В бокс». Бокс так и не стал площадкой для эгалитарного содружества уличных артистов и денежных мешков с Уолл-стрит. Хоть я и надеялся на это. Будучи владельцем миноритарного пакета его акций, я не забывал о нем. Все еще заходил сюда почти каждый вечер. Мы прошли мимо очереди, что тянулось ко входу в бар. Оказавшись внутри, я осмотрелся в поисках знакомых. Мне хотелось, чтобы бокс стал моим домом, уютным вместилищем порока, полным креативных исполнителей. Но сегодня он был полон богатых финансистов. Мне хотелось, чтобы Нью-Йорк был моим домом, но он тоже был полон богатых финансистов. Я посмотрел на Кэрри Энн и горько сказал: «К черту это все! Хочешь уйти?» Я хотел уйти. А еще мне нужно было выпить. Очередь у бара стояла в три ряда, но я нашел просвет и попытался просочиться сквозь нее. Высокий молодой финансист в костюме за $1000 болтал с другим высоким молодым финансистом в костюме за $1000 и загораживал мне путь к стойке. Я вежливо прикоснулся к его плечу. «Простите, можно пройти?» Он проигнорировал меня. Я снова похлопал его по плечу, все больше раздражаясь. «Эй, могу я взять себе выпить?» Он посмотрел на меня с явным презрением и сказал: «Иди нахер!» И продолжил беседу. Не стоило ему этого говорить. Я схватил его за плечо и дернул на себя. Теряя самообладание, заорал: «Ты пришел в мой бар!» Возможно, я преувеличивал свое право собственности. «И шлешь меня нахер!» «Да, иди нахер!» — ответил он и толкнул меня. Я отпрянул. Моя жалость к себе превратилась в ярость. Внезапно я увидел в нем все, что ненавидел и чего боялся. Уверенных в себе финансистов, захвативших Нью-Йорк, хипстеров, дерзнувших быть моложе и круче меня, ужасных мужчин, с которыми встречалась моя мама. И мой кулак полетел в его лицо. Вообще, я не был склонен к насилию, но в течение последних нескольких лет периодически брал уроки кикбоксинга и, к сожалению, научился бить. Он рухнул на землю, люди у стойки быстро отошли от места драки, а к нам подбежали охранники. Его коллега-финансист попытался напасть на меня, но один из охранников удержал его. «Моби, что случилось?» — спросил меня начальник охраны. «Этот хренов Яппи напал на меня!» — сказал я, несколько преувеличивая серьезность нападения. Охранники подняли парня, которого я ударил, и он заорал: «Идите нахер! Я, черт возьми, подам на тебя в суд!» Потом зарычал на охранников. «И на вас тоже! И на всех здесь! Я вас уничтожу к чертовой матери!» «Ладно, американский психопат. Вечеринка окончена», — сказал начальник охраны. Двоих парней с Уолл-стрит, не умеющих себя вести, вывели на улицу. Когда они ушли, Кэрри-Энн спросила. «Ты правда ударил этого парня?» Внезапно весь мой гнев и бравада испарились, как лопнувший воздушный шарик. «Черт!» — сказал я. «Мне очень жаль». «Нет, это было потрясающе». «Правда?» «Ну да». Мы заказали выпивку и посмотрели на толпу у стойки бара. Возникло чувство, что перед тем, как парня, которого я ударил, выкинули на улицу, его клонировали, и появилось море чуваков в костюмах за $1000, которые говорили так громко, как могут только уверенные в себе финансисты. Те же люди, которые сделали меня несчастным в детстве, захватили бокс и Нью-Йорк, заставляя взрослого меня чувствовать себя маленьким и никчемным. Я допил свой стакан. «Пойдем», — сказал я Кэрри-Энн. Мы пошли вверх по улице к Клаб 205, где диджеями были мой новый помощник Алекс и несколько его друзей из DFA Records. За последние несколько лет у меня было несколько помощников. Как правило, они увольнялись, когда понимали, что их главная обязанность – следить за тем, чтобы у меня дома было достаточно алкоголя, и придумывать оправдания, когда мне приходилось отменять планы из-за похмелья. Алекс и его друзья, высокие и красивые, выросли в верхнем Вестсайде, слушая хип-хоп. Но несколько лет назад они открыли для себя старое диско и оставили прежние привязанности, став диско-евангелистами. «Диско?» – спросил я Алекса в самом начале его работы диджеем. «Диско?» – ответил он так, будто красивые 25-летние парни, которые в 2008 году слушают старые записи Сильвеста, это совершенно обыденная вещь. Мы подошли к дверям Клаб 205, и Кэрри-Энн сказала. «С днем рождения, Мо. Мне пора домой». «Правда?» «У тебя такой грустный вид», — сказала она, касаясь моего лица. «Да, мне нужно вставать в 7, а сейчас уже 2 часа ночи». Я обнял ее на прощание и вошел в клуб. Я уже выпил 2 порций водки и едва держался на ногах. Но 2-секундная драка в бокс взбодрила меня. Алекс и его друзья из DFA диджеили в подвале, поэтому я направился вниз. В баре я выпил 2 водки, а потом заказал водку с содовой. Держа стакан в руке, пересек небольшой танцпол и вошел в диджейскую кабину. «С днем рождения, Моби!» – невнятно сказал я молодым крутым диджеям. Жак Рено пьяно обнял меня и вернулся к диджейским делам. Я допил водку с содовой, заказал текилу и поднялся наверх, в более тихий лаунж. Наверху было заметно светлее, и я увидел, что все посетители молодые и стильные, такие, каким я никогда не был. Мне стало неловко. Я пил текилу и надеялся, что кто-нибудь узнает меня и заговорит со мной. Но никто меня не узнал. Заказав еще 1 текилу, я спустился вниз и встал у задней стенки диджейской кабинки, надеясь, что получу немного молодости и привлекательности команды DFA. Но они были заняты диджейством, и толпа была слишком поглощена танцами, чтобы обратить внимание на меня, таящегося в тени. Я вернулся в бар, заказал еще 1 текилу, тут же ее выпил и заказал еще 1. Бармен настороженно посмотрел на меня. «Чувак, ты уверен?» «Сегодня мой день рождения», — невнятно ответил я, стараясь выглядеть счастливым. С очередным стаканом я пошел на танцпол и понял, что выпил уже очень много. 12 порций до прихода в Клаб 205 и не меньше 6 за тот час, что провел в клубе. Я привык быть пьяным, но до такого состояния доходил редко. Перед глазами все плыло, ноги заплетались. Я пытался танцевать с молодой красивой женщиной, но она меня проигнорировала. Я попробовал потанцевать с другой молодой красивой женщиной, которая тоже не обратила на меня внимания. Я попытался сказать ей, что сегодня мой день рождения, и смутно осознал, что прокричал несколько невнятных слогов, сквозь громкую хаос-музыку. Стараясь говорить как можно понятнее, спросил. «Поцелуешь меня?» «Фу, нет», — сказала она и отвернулась. Я допил стакан. 20-ю порцию. И упал. На полу было хорошо. Секунду я лежал с закрытыми глазами, чувствуя, как по спине лупят низкие частоты. Затем чьи-то руки настойчиво потянули меня вверх. Руки были прикреплены к двум вышибалам, тащившим меня к лестнице. Подбежал мой помощник Алекс. «Эй, это же Моби! Он же мой босс!» Вышибалы смотрели на меня, как на пьяный мусор. Каковым я и был. «И что с того?» Спросил один из них. «С днем рождения, Алекс!» Пробормотал я. Алекс стоял и беспомощно смотрел, как два бугая тащат меня вверх по лестнице и швыряют на тротуар. Мне хотелось поставить их на место, крикнув. «Вы знаете, кто я?» Как забытая всеми стареющая знаменитость, каковой я и являлся. Но они уже ушли внутрь, и я остался в одиночестве, лежа на тротуаре Стэнтон-стрит. С огромным трудом я встал, в полной мере ощутив, насколько пьян. Мой дом находился всего в нескольких кварталах от меня, поэтому я поплелся по Стэнтон-стрит на запад. Пересекая Бауэри, я споткнулся на середине пешеходного перехода, упал и ободрал руки. Подойдя к своему дому, я решил, что мне нужно послушать музыку и записать несколько идей для пластинки, над которой в последнее время работал. Я сел на тротуар, прислонившись спиной к кирпичной стене здания. Меня вырвало себе на колени. Я хотел войти в дом, привести себя в порядок, но подняться на ноги не смог. Я лег на тротуар, покрытый собственной ротой, и включил на телефоне песню Joy Division. Иэн Кертис запел, а я заплакал. Не тем тихим сдавленным плачем, как раньше, когда с закрытыми глазами слушал Going to California, а со всхлипываниями. Услышав шаги прохожих, я отвернулся к стене, чтобы они не видели меня плачущим и перемазанным блевотиной. Я поднес телефон к уху, и Иэн Кертис пел мне из маленького динамика. «Мама, я пытался. Поверь мне, я стараюсь изо всех сил. Мне стыдно за то, через что мне пришлось пройти. Мне стыдно за то, кто я».